Когда Мстительный отлетел на достаточное расстояние от системы Хелмабада и бушующего варп-шторма, устроенного демонами, Гессард созвал вместе выживших космических десантников. Они собрались в часовне ударного крейсера. Гессард тщательно обдумал выбор места перед тем, что он собирался сказать. При входе остальные видели Гессарда, ожидающего их без своей брони, которая была заключена в корпус с одной стороны святыни Ордена. Маленький алтарь был очищен от орнаментов и реликвий, которые обычно его украшали. Их создавал Хердайн, и Гессард уже избавился от них. Также истяк роты, оставшийся на корабле для сохранности, был снят и убран. Единственным напоминанием о принадлежности космических десантников сейчас был символ Ордена, выгравированный на металлической переборке. Гессард уже отдал распоряжение нескольким рабам удалить его при помощи кислоты, когда они здесь закончат. Он стоял, скрестив руки на своей широкой груди, пока боевые братья подходили к нему. Некоторые в замешательстве смотрели на голые стены и пустой алтарь. Другие были безразличны, возможно, уже предположив природу объяснения Гессарда. Ник стоял обособленно от остальных, его глаза хищно сузились, когда он посмотрел на Гессарда. Последним вошел Захерис. Библиарий все еще носил свою броню. Хотя в границах корабельных варп-щитов он снял свой психический капюшон, чтобы лучше видеть потоки материума и весь корабль. Он не взглянул на Гессарда, вместо этого он остался возле двери, возможно, уже увидев то, что здесь будет происходить. Гессард ничего не сказал. Вместо этого он направился к тому месту в часовне, где стояла его броня. Наклонившись, он поднял контейнер с краской, используемой рабами. Без слов он опустил толстую кисть в черную жидкость и провел ей по символу на плече своих доспехов. У нескольких космических десантников перехватило дыхание от такого очевидного оскорбления духа доспехов и уничтожения знаков отличия. «Я больше не капитан», — провозгласил Гессард. Он закрасил орла на нагруднике. «Третьей роты больше не существует». Гессард продолжил наносить черную краску на свою броню. Его грубые мазки уничтожили геральдику, знаки отличия роты и почести, изображенные на ней. «Мы не вернемся в Орден», — сказал Гессард, опустив краску на пол и повернувшись к своим людям. «Они не поймут то, что мы сделали. Мы убили своих боевых братьев, и для наших бывших командиров это наихудшее предательство. Рикел покинул нас из страха их мести, и это было его право. Загляните в свои сердца и вспомните ненависть, которую вы чувствовали к предателям, встреченными нами до этого. Сейчас мы такие же отступники. Мы осознанно переступили через границу, которая держала нас под контролем. Если Орден когда-нибудь узнает, что мы выжили, они будут без жалости на нас охотиться». Гессард снова поднял краску и пошел навстречу воинам. Он предложил контейнер Лейнхарту, который стоял в начале группы. «Ты больше не мстящий сын», — сказал Гессард. Лейнхарт мрачно посмотрел, что совершенно контрастировало с его обычно жизнерадостным и веселым взглядом. Он кивнул и уставился в пол. Гессард кистью замазал символ Ордена на плече Лейнхарта. Следующим был Гундар. Он взял у Гессарда кисть и сам закрасил символ. Некоторые космические десантники нетерпеливо уничтожали все, что их связывало с Орденом. Возможно, они надеялись, что вина, которую они чувствовали, будет уничтожена с пересекающимися крестами мстящих сынов. Другие сомневались, ища раскаяние в глазах Гессарда. Они видели в них только железное желание выжить. И осознавая это, понимали, что у них нет выбора. Они приняли решение в гробнице Хелмабада. Один за другим космические десантники уничтожили то, что для них было важнее всего. У некоторых на глазах появились слезы, первые эмоции, которые они почувствовали с тех пор, как их юнцами забрали в Орден, много прошедших в войне лет назад. Никс был последним. Его глаза скучно смотрели на Гессарда, когда он взял кисть у бывшего капитана и плеснул темную краску на плечо. «Если ты больше не капитан, то почему ты нами командуешь?» — спросил Никс, возвращая кисть Гессарду. «По какому праву ты отдаешь нам приказы?» Гессард ничего не ответил. Вместо этого он встретился глазами с холодным взглядом Никса. Никто не желал отвести взгляд, и они так стояли несколько минут. «Если ты думаешь, что можешь убить меня, то стреляй!» — наконец прошипел Гессард. Его глаза не дрогнули. «Когда ты это будешь делать, то хорошенько подумай, я не дам тебе второй шанс!» Уверенный, что его поняли, Гессард отступил назад, все еще глядя на Никса. Затем он разорвал контакт, чтобы посмотреть на остальных. «Что мы сейчас будем делать?» — спросил Вилуш. Гессард улыбнулся. «Что захотим?» «Куда мы направимся?» — спросил Тайрал. «Туда же, куда и все отступники», — ответил он, в глаз ужаса.